«Даже не верится, что все уже закончилось», — грустно шептала мне на ушко Соня, когда мы обнимались под кедром в сумрачном углу парка. Последнюю неделю сезона мы провели здесь. Учились целоваться, да, но ничего больше. «Обменяемся адресами, будем писать друг другу длинные письма», — вполне чистосердечно предложил я. «Сонечка хорошая». «Нет», — к моему удивлению покачала она головой, оттолкнула меня и драматично выдала. «Боюсь, у нашего курортного романа нет будущего. Прощай, Сережа, я тебя никогда не забуду». И, махнув ручкой и всхлипнув, она быстро зашагала к санаторию. «Да, я могу ее догнать, но разве так не лучше? Навсегда останемся в памяти друг друга драгоценным воспоминанием, которое всю жизнь будет тихонько греть в трудные минуты». Дав девушке скрыться за деревьями, отправился восвоясь. И Мишу, и Зори Андрей Борисович увез с собой уже неделю назад. Возвращаться в свои секретные края он будет через Москву и обещал закинуть рукописи важному папеньке. Будем ждать результата. «Попрощались?» — спросила мама, упаковывая печатную машинку в футляр. «Чемодан уже собран, еще полчаса, и мы покинем санаторий имени Орджоникидзе». «Попрощались», — подтвердил я, смакуя светлую грусть в душе. «Адрес взял?» «Не дала», — покачала я головой. «У нашего курортного романа нет будущего», — сказала она мне. «Насмотрелась кино», — прыснула в кулачок мама. «Будешь по ней скучать?» «Буду», — кивнул я. «Она в педагогический будет поступать. Может, однажды попаду в возглавляемый ей во время летней практики отряд». «Мир тесен», — одобрила такой оптимизм мама, потрепала меня по волосам, и мы пошли выписываться. Москва встретила нас серым небом и теплым дождиком. Таксист у аэропорта попытался слупить с нас трещотчика, приняв за туристов, но был осажен опытной мамой. Настроение это все, впрочем, ничуть не испортило. Заглянув по пути в кулинарию, купили торт «Наполеон», отмечать наше возвращение в тесном коммунальном кругу. Утро 29 августа выдалось солнечным, и наряженный в школьную форму, в компании одетый в формальную черную юбку и белую блузку мамы, я бодро обходил вчерашние лужи на пути в школу. Сегодня решится вопрос моего окончательного зачисления в 7 класс, поэтому родительница сильно нервничает. «Мы же вчера полночи все повторяли, я все знаю», — в очередной раз попытался я ее успокоить. «Я знаю, но все равно не могу ничего с собой поделать», — с лихорадочным весельем похлопала меня по плечу мама. «Школа у меня двухэтажная, красного кирпича. Нормальная, территория ухоженная, скамейки и все остальное явно красят каждый год, а за школой полноценный стадион с беговой дорожкой и воротами для мини-футбола. Двор засажен уже начавшими опадать березками, клумбы цветущими цветами, красиво». Внутри нас встретила троица из директора, завуча и классной руководительницы. Практически тройняшки, если ориентироваться на внешний вид. Помимо них, пришлые учителя-предметники из соседних школ. Они принесли билеты, по два вопроса в каждом. Помимо педсостава, врач-психиатр, который ставил мне амнезию. Не, так и не вспомнил. Да, тоже надеемся, что это временное явление. Стоит ли говорить, что никаких проблем на экзамене не возникло? Все отлично, в Сережином табеле успеваемости были признаны полностью легитимными. Я вполне здравомыслящим, и завуч отправилась провожать нас с жутко довольной мамой. «У вашего сына золотая голова, Наталья Николаевна. Поверьте, его ждет великое будущее, и книги — это только начало. Я бы посоветовал тебе идти в науку, Сережа», — важно покачивая головой, поведала она. «Спасибо, Вера Львовна, мы обязательно подумаем», — поблагодарил ее мама. «А еще я бы посоветовал вам задуматься об экстернате. С такими крепкими и обширными знаниями вашему сыну совершенно нечего делать в 7 классе». «А как же социализация?» — встал я на защиту своего беззаботного детства. «Мне будет очень тяжело поладить со старшими ребятами. Простите, Вера Львовна, но я бы очень хотела доучиться в этой замечательной школе, как все». «Вот видите, Наталья Николаевна», — обрадовалась завуч, — «с такими мозгами и в 7-й класс!» «Да дались тебе мои мозги!» «Мы хорошенько обо всем подумаем, Вера Львовна», — снова пообещала ей мама, и завуч наконец-то нас отпустила. «Можно мне хотя бы до старших классов нормально доучиться?» — жалобно спросил я родительницу. «Не хочу в 15 лет в институт поступать». «Да ну ее!» — фыркнула мама. «Нашла себе мальчика-гения. Вот выслужиться через тебя хочет. Мол, заметила, помогла крылья расправить». Шутливо выпучил глаза. «Поступай так, как хочешь, Сережа». «Спасибо».